который стал душой моей. Нет, я не прочту ее Гумилеву. Мне, эпическому поэту, автору баллад, она совсем не идет. Она из цикла жеманно-женственных стихов, тех, что Гумилев называет «Я не такая, я иная» и «До кровоотмщения ненавидит». В этом необычайном наряде я очень нравлюсь себе, что со мной бывает крайне редко, и уверена, что должна всем нравиться. Я останавливаюсь перед каждым зеркалом, любуюсь собой и не могу на себя наглядеться. Костюмированных на балу, кроме пасторальной пары Олечки Арбениной и Юрочки Юркуна, пастушки и пастушка Ларисы Рейснер, Нины из «Маскарада» Лермонтова и романтика Мандельштама почти нет. Поздоровавшись с Мандельштамом, я, даже не осведомившись у него, кого именно из немецких романтиков он собой представляет, спрашиваю: «А где ваша жаба?» О жабе я узнала от Гумилева, когда мы с ним шли на бал. Не ехали на бал в карете или в автомобиле, а шли пешком по темным снежным улицам. У Мандельштама завелась жаба. И Гумилев рассказывает, что они с Георгием Ивановым встретились сегодня перед обедом в Доме искусств. Ефим, всеми уважаемый местный товарищ услуживающий, отлично осведомленный о взаимоотношениях посетителей и обитателей дома, доложил им, что Михаил Леонидович вышли, господин Ходосевич в парикмахерской бреются, Осип Эмильевич на кухне жабу гладят. «Жабу?» — переспрашивает Жоржик. «Так точно, жабу к балу готовится». «Я-то сразу смекнул, в чем дело. Жабу гладит, магнетические пассы ей делает». Гумилев многозначительно смотрит на меня из-под оленьей шапки и продолжает, еле сдерживая смех: «Чернокнижием, чертовщиной занимается, жабу гладит, хочет Олечку приворожить. Только где ему жабу раздобыть удалось? Мы с Жоржиком решили молчать до бала о жабе». Так жаба, по воле Гумилева и Георгия Иванова, материализовалась и стала реальной. А став реальной и зажив своей жабьей жизнью, не могла остаться невоспетой. И вот мы с Гумилевым, хохоча и проваливаясь в снежные сугробы, уже сочинили начало песни о жабе и колдуне. Слух о том, что у Мандельштама завелась жаба, и он ее гладит, молниеносно разнесся по залам и гостинам. Жабой все заинтересовались. Мандельштам в коротком коричневом сюртуке, оранжевом атласном жилете, густо напудренный, с подведенными глазами, давясь от смеха, объясняет, тыкая пальцем в свою батисто-кружевную грудь: «Жабо! Вот это самое жабо на кухне гладил! Жабо, а не жабу!» Ему никто не хочет верить. «С сегодняшнего дня», — торжественно объявляет ему Гумилев, — «тебе присваивается чин, гладящий жабу, и уже разрабатывается проект ордена жабы. Шейного на коричневой ленте. Поздравляю тебя! Жаба тебя прославит. О ней уже складывают песню. Слушай». И Гумилев с пафосом читает сочиненное нами по дороге сюда начало песни о жабе и колдуне. «Маг и колдун Мандельштам жабу гладит на кухне, блох тараканов и мух не мало водится там. Слопай их, жаба, распухни и разорвись пополам». Все смеются, не исключая и самого мага и колдуна. Но смех его не так безудержен и заразителен, как всегда. Неужели он обиделся? А приставания и расспросы о жабе продолжаются беспрерывно и назойливо. «Брось, Осип, не лукавь.